День 26. Житие святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святый апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Соломии, дочери Иосифа Обручника. Он призван был на проповедь Евангелия от рыбарских сетей, когда Господь наш Иисус Христос, войдя при море Галилейском, избрал себе из рыбарей апостолов и уже призвал двух братьев, Петра и Андрея, то увидал тогда и других братьев, Иакова Заведеева и Иоанна, починивающих сети свои в лодке с отцом их Заведеем, и призвал их. Тотчас оставивши лодку и отца своего, они пошли за Иисусом Христом. При самом призвании своем Иоанн назван был от Господа сыном Громовым, потому что богословие его, как гром, должно было слышаться во всем мире и наполнить всю землю. И ходил Иоанн за благим учителем своим, поучаясь, исходящий от уст его премудрости. И был он весьма любим Господом своим Христом за совершенное незлобие свое и девственную чистоту. Господь почтил его как изряднейшего и из числа 12 апостолов. Он был одним из тех трех ближайших учеников Христовых, которым много раз Господь открывал свои божественные тайны. Так, когда он восхотел воскресить дочь Иаиру, то не позволил идти за собой никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна. Когда на Фаворе восхотел показать славу своего божества, взял Петра, Иакова, а также и Иоанна. Когда молился в Вертограде, и там был не без Иоанна, ибо сказал ученикам: «Сидите ту, донди же шед помолюся там». И поят Петра, и оба сына Заведеова. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 36-37. То есть Иакова и Иоанна. Всюду Иоанн, как возлюбленный ученик, не отлучен был от Христа. А как любил его Христос, сие видно из того, что Иоанн возлежал на персях его. Ибо, когда на тайной вечере Господь предсказал о своем предателе, и ученики начали переглядываться между собой в недоумении, о ком он говорит, тогда Иоанн возлежал на персях любимого учителя, как сам он повествует о сем в своем Евангелии. «Бей, единый ученик его, возлежа на лоне Иисусове, его же любляший Иисус. Поману же сему, Симон Петр, вопросите, кто убо есть, о нем же глаголе. Напад же той на перси Иисусова глагола ему, Господи, кто есть предаяй тебя?» Евангелие от Иоанна, глава 13, стих с 23 по 25. Так любим был Иоанн Господом, что один только он мог беспрепятственно возлежать на персях Господних и дерзновенно спросить его об этой тайне. Но и Иоанн проявил к любившему его учителю взаимную любовь свою, большую иных апостолов, ибо во время вольных страданий Христа все они, оставивши пастыря своего, бежали, а он один неотлучно смотрел на все мучения Христовы, сердечно ему сострадая, плача и рыдая с Пречистой Девой Марией, Матерью Господа, и даже не отошел с нею от пострадавшего за нас Сына Божия до самого креста и смерти Спасителя. За сие и был он усыновлен от Господа при кресте Пречистой Деве Марии. Вися на кресте, Господь, видев матери ученика стоящего, его же любляша, глаголы матери своей: «Жена, все сын твой». Потом же глаголы ученику: «Все мати твоя». И от того часа поят ее ученик во своя си. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 26-27. И относился он к ней, как к матери своей, со всяким уважением, и служил ей до чеснага и славного успения. В день же ее успения, когда честное и святое тело Божией Матери несли на погребение, святый Иоанн шел перед Андромией с блистающим, как свет, царским скипетром, который принес Пречистой Деве архангел Гавриил, возвещая ей о принесении ее от земли на небо. После Успения Пресвятой Богородицы святый Иоанн отправился вместе с учеником своим Прохором в Малую Азию, где выпал ему жребий проповедовать Слово Божие. Идя туда, святый Иоанн скорбел, так как предвидел напасти на море, о которых он и предсказал ученику своему Прохору. Случилось, что когда они сели в Иопии на корабль и начали плавание, в 11 час дня настала великая буря, а ночью корабль разбился, и все бывшие на нем плавали на волнах морских, держась кто за что ухватился. В 6-й же час дня море выбросило всех их с Прохором на берег в 5 поприщах от Селевкии. Один только Иоанн остался в море. Много и долго плакал Прохор и пошел в Азию один. На 14-й день пути пришел он к одному селению при море лежащему и остановился здесь до отдыха. И вот, в то время, как однажды он глядел на море и тосковал об Иоанне, вспенившаяся волна морская с великим шумом хлынула на берег и выбросила Иоанна живым. Прохор подошел посмотреть, кого выбросило море, и, встретив Иоанна, поднял его с земли, и, обнявшись, они плакали и за все благодарили Бога. Так святый Иоанн 14 дней и ночей пробыл в море и благодатью Божию остался живым. Вошедшие в селение, попросили они воды и хлеба, и, подкрепившись, отправились в Ефес. Когда же они вошли вместе в город, их встретила жена по имени Романа, Ромека, прославившаяся даже до Рима злобою дел своих, которая держала в том городе общие бани. И вот она, нанявшая Иоанна и Прохора, приставила их работать в бане и мучила. Хитростью своей она привлекла их обоих в служение себе. Иоанна приставила поддерживать огонь, а Прохора наливать воду, того и другого на всю их жизнь. И немало оставались они в таликой беде. Был же в бане той демон, который ежегодно умерщвлял одного из моющихся в ней, юношу или отроковицу. Когда строилась эта баня и полагалось основание, то по бесовскому наваждению вкопали тут живыми юношу и отроковицу. С тех пор и стало совершаться такое убийство. Случилось же в то время войти в баню некоему отроку по имени Домну, сыну городского старшины Диаскорида. Когда Домн мылся в бане, напал на него бес и удавил его, и был о нем великий плач. Стало это известно по всему городу Ефесу. Узнав об этом, и сам Диаскорид был так опечален, что от скорби умер и он. Романа же много молилась Артемиде о том, чтобы она воскресила Домна, и, молясь, терзала тело свое, но ничто не помогало. В то время, как Иоанн спрашивал Прохора о случившемся, Романна, увидев их беседующими, схватила Иоанна и начала наносить ему побои, укоряя и возлагая вину смерти Домна на Иоанна. Наконец она сказала: «Если ты не воскресишь Домна, я убью тебя». Помолившись, Иоанн воскресил отрока. Романа пришла в ужас. Она называла Иоанна Богом или Сыном Божиим, но Иоанн проповедовал силу Христову и учил веровать во Христа. Затем воскресил он и Диаскорида. И уверовали во Христа Диаскорид и Дом, и все они крестились. И напал на всех людей страх, и дивились они случившемуся. Одни говорили про Иоанна и Прохора, что они волхвы. Другие же справедливо возражали, что волхвы мертвых не воскрешают. Иоанн изгнал беса из бани. И пребывали они с Прохором в доме Диаскоридовом, утверждая новопросвещенных о вере и уча их добродетельной жизни. В одно время случился в Ефесе праздник Артемиде, и весь народ в белых одеждах праздновал, торжествуя и ликуя при храме Артемидина. Против же храма стоял идол той богини. И вот Иоанн, войдя на высокое место, стал близ идола и громогласно обличал слепоту язычников, что они не знают, кому поклоняются, и вместо Бога почитают беса. Народ же исполнился за этой ярости и бросал Иоанна камнями, но ни один из камней не попал в него. Камни, наоборот, побивали самих же бросающих их. Иоанн, воздев руки к небу, начал молиться. И тотчас настала на земле жара и зной великий, и попадало из множества людей до 200 человек, и все они умерли. А прочие едва пришли в себя от страха и умоляли Иоанна о милости, ибо ужас и трепет напали на них. Когда же Иоанн молился Богу, все умершие воскресли, и припали все к Иоанну, и, уверовав во Христа, крестились. Там же, на некотором месте, называемом Тихи, Иоанн исцелил расслабленного, лежащего 12 лет. Исцеленный прославил Бога. После того, как Иоанном совершены были и многие другие знамения, и слух о чудесах его распространился повсюду, бес, пребывающий в капище Артемидином, боясь, что и он будет низложен Иоанном, принял на себя образ воина и сел на видном месте и горько плакал. Проходящие мимо спрашивали, откуда он и отчего так сильно плачет. Он же говорил: «Я из Кесарии Палестинской, начальник над темницами. Повелено мне было стеречь двух волхов из Иерусалима пришедших, Иоанна и Прохора, коих по причине множества их злодеяний осудили на смерть. Утром они должны были погибнуть лютой смертью, но волхованием своим ночью убежали из темничного заключения, а я из-за них впал в беду, так как князь хочет погубить меня вместо них. Я умолил князя, чтобы он пустил меня преследовать их, и вот я слышу, что те волхвы находятся здесь, но не имею никого, кто бы помог мне поймать их». Говоря это, бес показал и грамоту, о том свидетельствующую. Показал и большой сверток золота, обещая дать его тем, кто погубит всех волхвов. Слышав это, некоторые воины сжалились над ним, возбудили народ против Иоанна и Прохора, и, подойдя к дому Диоскоридову, сказали: «Или выдай нам волхвов, или дом твой взожжем!» Диоскорид скорее соглашался на то, чтобы дом его сгорел, чем выдать им апостола с учеником его Прохором. Но Иоанн, провидя духом, что мятеж народный приведет к добру, отдал себя и Прохора сборищу народному. Ведомый народом, дошли они до храма Артемиды. Иоанн помолился Богу, и внезапно храм Идольский пал, не повредив ни одного человека. И сказал апостол сидящему там бесу: «Тебе, говорю, нечестивый бес, скажи, сколько лет ты живешь здесь, и ты ли возбудил против нас народ сей?» Бес же отвечал: «109 лет я пребываю здесь, и я возбудил народ сей на вас». Иоанн же сказал ему: «Во имя Иисуса Назаренина повелеваю тебе оставить место сие». И тотчас бес вышел. Ужас объял всех людей, и они уверовали во Христа. Были сотворены от Иоанна еще большие знамения, и многое множество народа обратилось к Господу. В то время Домициан, император римский, воздвиг на христиан большое гонение, и Иоанн был оклеветан перед ним. Епарх Осийский, схватив святого, отослал связанным в Рим к кесарю, где из-за исповедания Христова Иоанн прежде всего претерпел удары, а затем должен был выпить чашу, наполненную смертоносным ядом. Когда же, по слову Христову, ащи, что смертные из пиети не вредит их? Евангелие от Марка, глава 16, стих 18. Он не получил от нея вреда, тогда был ввергнут в котел с кипящим маслом, но и оттуда вышел невредимым. И вопиял народ: «Велик Бог христианский!» Кесарь же, не дерзая более мучить Иоанна, счел его бессмертным и осудил на изгнание на остров Патмос, как и сказал Господь во сне Иоанну: «Много подобает тебе пострадать, и будешь изгнан на некоторый остров, который весьма в тебе нуждается». Взявши Иоанна с Прохором, воины отвели их на корабль и отплыли. В один из дней их плавания сели вельможи царские обедать, и, имея множество яств и питий, развеселились. Один из них, юноша играя, упал с корабля в море и утонул. Тогда их веселье и радость обратились в плач и сетование, ибо не могли не помочь упавшему в глубину морскую. Особенно же сильно рыдал отец того отрока, находившийся здесь же на корабле. Он хотел броситься в море, но был удержан другими. Зная силу Иоанна творить чудеса, все они начали усердно просить его о помощи. Он же спросил каждого из них, какого кто чит Бога. И один сказал – Аполлона, другой – Зевеса, третий – Геркулеса, иные – Эскулапа, другие – Артемиду Ефесскую. И сказал им Иоанн: «Столько богов имеете вы, и не могут они спасти одного утонувшего человека». И оставил он их в печали до утра. Наутро же сжалился Иоанн над гибелью юноши и усердно помолился Богу со слезами. Тотчас сделалось на море волнение, и одна волна, поднявшись до корабля, выбросила юношу живым к ногам Иоанновым. Видя сие, все удивились и возрадовались о спасенном от потопления юноше. Иоанна же они начали весьма почитать и сняли с него железные оковы. Однажды ночью в 5 часов случилась на море великая буря, и все начали кричать, отчаявшись в жизни своей, так как уже и корабль стал разрушаться. Тогда возопили все к Иоанну, прося, чтобы он помог им, и умолил своего Бога о спасении их от погибели. Повелев им молчать, святый начал молиться, и буря тотчас прекратилась, и настала великая тишина. Один из воинов был одержим желудочной болезнью и уже умирал. Его апостол сделал здоровым. Оскудела вода на корабле, и многие, изнемогшие от жажды, были близки к смерти. Иоанн сказал Прохору: «Наполни сосуды водой морскую». И когда сосуды были наполнены, он сказал: «Во имя Иисуса Христа, почерпайте и пейте». Почерпнувши, нашли воду сладкую и, напившись, отдохнули. Видя такие чудеса, спутники Иоанна приняли крещение и хотели отпустить Иоанна на свободу. Но он сам уговорил их отвезти его на указанное ему место. Прибывши на остров Патмос, они отдали Егемону послание. Мирон же, тесть Егемона, взял Иоанна и Прохора в свой дом. У Мирона был старший сын по имени Аполлонид, имевший в себе прорицающего беса, который предсказывал будущее, и все считали Аполлонида за пророка. В то время как Иоанн входил в дом Миронов, Аполлонид тотчас пропал без вести. Он убежал в другой город, боясь, чтобы прорицающий бес не был изгнан из него Иоанном. Когда в дому Мироновом поднялся вопль об Аполлониде, пришло от него уведомление, извещающее, что его изгнал из дома своим чародейством Иоанн, и что он не может возвратиться до тех пор, пока Иоанн не будет погублен. Прочитав письмо, Мирон пошел к зятю своему Егемону возвестить о случившемся. Егемон же, схватив Иоанна, хотел отдать его на съедение зверям. Но Иоанн умолял Егемона, чтобы он потерпел немного и позволил ему послать ученика своего к Аполлониду, обещаясь возвратить его в дом. Егемон не препятствовал послать ученика, но самого Иоанна, связав 2 веригами, посадил в темницу. И пошел Прохор к Аполлониду с Иоанновым посланием, в котором написано было так: «Я, Иоанн, апостол Иисуса Христа, Сына Божия, прорицающему духу, живущему в Аполлониде, повелеваю именем Отца и Сына и Святого Духа, выйди из создания Божия и никогда не входи в него, но будь один вне сего острова, в местах безводных, а не среди людей». Когда Прохор пришел к Аполлониду с таким посланием, бес тотчас вышел из него. Аполлониду вернулся разум, и, как бы воспрянув от сна, пошел он с Прохором обратно в свой город. Но не тотчас вошел он в дом, а сперва устремился в темницу к Иоанну, и, припадая к ногам его, воздал ему благодарение за то, что он освободил его от нечистого духа. Узнавшие о возвращении Аполлонида, родители, братья и сестры его, все собрались и радовались. А Иоанн был освобожден от уз. Аполлонид поведал о себе следующее: Уже много лет прошло с тех пор, как я спал на одре своим глубоким сном. Некоторый человек, став по левую сторону одра, потряс меня и разбудил. И я увидал, что он чернее обожженного и гнилого пня. Глаза у него горели, как свечи. И растрепетал я от страха. Он же сказал мне: «Открой уста свои». Я открыл, и вошел он в уста мои и наполнил мое чрево. С этого часа сделалось мне известным доброе и злое, а также и все, случающееся в доме. Когда же апостол Христов вошел в наш дом, тогда сказал мне сидящий во мне: «Беги отсюда, Аполлонит, чтоб тебе не умереть в страданиях, ибо человек сей чародей хочет тебя умертвить». И я тотчас бежал в другой город. Когда же я хотел возвратиться, он не позволял мне, говоря: «Если Иоанн не умрет, ты не можешь жить в своем доме». А когда Прохор пришел в тот город, в котором был я, и я увидел его, нечистый дух тотчас вышел из меня тем же способом, которым он сперва вошел в мое чрево, и почувствовал я облегчение от великой тягости. Ум мой пришел в здоровое состояние, и стало мне хорошо. Услышавши сие, все припали к ногам Иоанна. Он же, отверзши уста, получал их, веря в Господа нашего Иисуса Христа. И уверовал Мирон с женой и детьми своими, все они крестились, и была в доме Мироновом радость великая. А после жена Егемона, Хризипида, дочь Миронова, приняла своим сыном и всеми рабами своими святое крещение. За ней крестился и муж ее, Лаврентий, и Егемон того острова, сложив при этом с себя власть свою, чтобы свободнее служить Богу. И оставался Иоанн с Прохором в дому Мироновом 3 года, проповедуя Слово Божие. Здесь сотворил он силою Иисуса Христа много знамений и чудес, исцелил больных и бесов прогнал. Храм Аполлонов со всеми его идолами разрушил одним словом своим, и многих, обратив к вере во Христа, крестил. Был в стране той один волхв по имени Кинопс, живший в пустыне, много лет знавшийся с нечистыми духами. По причине производимых им привидений все жители острова считали его за Бога. Жрецы же Аполлоновы, вознегодовавшие на Иоанна за разорение капища Аполлона и за то, что он всех людей сделал последователями Иисуса Христа, пришли к Кинопсу и жаловались ему на апостола Христова, умоляя отмстить за бесчестие их богов. Кинопс, однако, не захотел идти в город сам, так как много лет жил в том месте безвыходно. Но граждане еще чаще стали ходить к нему с той же просьбой. Тогда он обещал послать в дом Мирона в духа лукавого, взять душу Иоаннову и предать ее вечному суду. Утром он послал к Иоанну одного из князей над злыми духами, повелевая принести к себе душу его. Придя в дом Миронов, бес стал на том месте, где был Иоанн. Иоанн же, увидев беса, сказал ему: «Именем Христовым повелеваю тебе не сходить с этого места до тех пор, пока ты не скажешь мне, для какой цели ты пришел сюда ко мне». Будучи связан словом Иоанновым, бес стал неподвижно и сказал Иоанну: «Жрецы Аполлона пришли к Кинопсу и умоляли его, чтобы он шел в город и навел на тебя смерть. Но он не захотел, говоря: много лет я живу в этом месте, не выходя. Стану ли утруждать себя теперь из-за человека худого и ничтожного? Идите путем своим, утром же я пошлю своего духа, и возьмет он душу его и принесет ко мне, а я предам ее вечному суду». И сказал Иоанн бесу: «Посылал ли он тебя когда-либо взять душу человеческую и принести ему?» Бес отвечал: «Вся сила сатанинская в нем, и он имеет соглашение с нашими князьями, а мы с ним, и Кинопс слушает нас, и мы его». Тогда Иоанн сказал: «Я, апостол Христа, повелеваю тебе, злой дух, не входить в жилище человеческое и не возвращаться к Кинопсу, но уйти с этого острова и мучиться». И тотчас бес удалился с острова. Кинопс же, видя, что дух не возвратился, послал другого, но и тот также пострадал. И еще двоих из князей темных послал он. Одному велел войти к Иоанну, а другому стоять снаружи, чтобы принести ему ответ. Вошедший к Иоанну бес пострадал так же, как и приходивший ранее, другой же бес, стоявший снаружи. Видя в беду своего друга, убежал к Кинопсу и рассказал о случившемся. И исполнился Кинопс ярости, и, взяв все множество бесовское, пришел в город. Весь город обрадовался в виде Кинопса, и все, приходя, кланялись ему. Найдя Иоанна, учащим народ, Кинопс исполнился сильной ярости и сказал народу: «Мужи слепые, заблудшиеся от истинного пути, послушайте меня! Если Иоанн праведен, и все сказанное им истина, пусть он побеседует со мною и сотворит такие же чудеса, какие творю я, и вы увидите, кто из нас больше, Иоанн или я. Если он окажется сильнее меня, то буду веровать словам и делам его и я». И сказал Кинопс одному юноше: «Юноша, жив ли отец твой?» Он же отвечал: «Умер». И сказал Кинопс: «Какою смертью?» Тот же отвечал: «Он был пловцом, и когда корабль разбился, утонул в море». И сказал Кинопс Иоанну: «Теперь покажи, Иоанн, силу твою, чтобы мы поверили словам твоим. Представь сыну отца его живым». Иоанн отвечал: «Не послал меня Христос мертвых извлекать из моря, но людей, обольщенных, поучать». И сказал Кинопс всему народу: «Хотя теперь поверьте мне, что Иоанн льстец и обманывает вас, возьмите его и держите, пока я не приведу отруку отца его живым». Они взяли Иоанна, а Кинопс простер руки и ударил ими по воде. Когда послушался на море плеск, все испугались, а Кинопс стал невидим. И все закричали: «Велик ты, Кинопс!» И внезапно вышел Кинопс из моря, держа, как сказал, отца отрока. Все удивились, и сказал Кинопс: «Это ли отец твой?» «Да, господин», — отвечал отрок. Тогда народ припал к ногам Кинопса и хотел убить Иоанна. Но Кинопс запретил им, говоря: «Когда увидите больше сего, тогда пусть будет мучен он». Затем, призвав другого человека, он сказал: «Имел ли ты сына?» И ответил тот: «Да, господин, имел, но некто по зависти убил его». И тотчас возвал Кинопс голосом, призывая по имени убийцу и убиенного. И оба они предстали. И сказал Кинопс Иоанну: «Удивляешься ли ты, Иоанн?» Святый Иоанн ответил: «Нет, я сему не удивляюсь». Кинопс сказал: «Больше увидишь, и тогда будешь дивиться, и не умрешь, пока я не устрашу тебя знамениями». И ответил Иоанн Кинопсу: «Знамения твои скоро разрушатся». Услышав такие слова, народ бросился на Иоанна и бил его до тех пор, пока не счел его мертвым. И сказал Кинопс народу: «Оставьте его без погребения, пусть птицы растерзают его». И они отошли от того места, радуясь с Кинопсом. Вскоре, однако, услыхали, что Иоанн учит на месте, где побивали камнями преступников. Кинопс призвал беса при помощи коего чародействовал, и, придя на то место, сказал Иоанну: «Я замышляю сделать тебе еще большее посрамление и стыд, для чего и оставил тебя в живых. Приди на морской песчаный берег, там ты увидишь славу мою и устыдишься». Сопровождали же его три беса, которых народ считал за людей, воскрешенных Кинопсом из мертвых. Сильно сплеснув руками своими, погрузился Кинопс в море и стал для всех невидим. «Велик ты, Кинопс!» — возопил народ. «И нет иного больше тебя!» Иоанн же повелел бесам, которые стояли в образе человеческом, не отходить от него. И помолился он Господу, чтобы не был Кинопс живым, и стало так. Ибо море внезапно возмутилось и закипело волнами, и Кинопс уже не вышел из моря, но остался в глубине морской, как древний окаянный фараон. А бесам тем, коих народ считал за людей, воскресших из мертвых, Иоанн сказал: «Во имя Иисуса Христа, распятого и в третий день воскресшего, уйдите с сего острова». И они тотчас исчезли. Народ же сидел на песке, дожидаясь Кинопса 3 дня и 3 ночи. От голода, жажды и жара солнечного многие из них изнемогли и лежали безгласными, а трое из их детей умерло. Смилостившись над народом, Иоанн помолился о спасении его и, много побеседовав с ними о вере, воскресил их детей, исцелил больных, и все они единодушно обратились к Господу, крестились и разошлись по домам своим, славе Христа. А Иоанн вернулся в дом Миронов и, часто приходя к народу, получал его в вере в Иисуса Христа. Однажды он нашел лежащим при дороге больного человека, сильно страдавшего горячкою, и исцелил его крестным знамением. Один иудей по имени Филон, который припирался с апостолом от Писания, увидев это, попросил Иоанна в свой дом. Была же у него жена в проказе. Та припала к апостолу и тотчас исцелилась от проказа и уверовала во Христа. Тогда уверовал и сам Филон и воспринял со всем домом своим святое крещение. Вышел затем святый Иоанн на торжище и собрался к нему народ послушать от уст его спасительного учения. Пришли жрецы идольские, из которых один, искушая святого, сказал: «Учитель, имею я сына хромого на обе ноги. Моляю тебя, исцели его. Если ты исцелишь его, то и я уверую в того Бога, коего ты проповедуешь». Святый же сказал ему: «Зачем ты так искушаешь Бога, который явно покажет лукавство твоего сердца?» Сказав это, Иоанн послал к сыну его с такими словами: «Во имя Христа Бога моего, встань и приди ко мне». И тот, тотчас встав, пришел к святому здоровым, а отец в тот же час за сие искушение охромел на обе ноги и от сильной боли с криком упал на землю, умоляя святого: «Помилуй меня, святитель Божий, и исцели меня именем Христа, Бога твоего, ибо я верую, что нет иного Бога, кроме Его». Тронутый мольбами, святый исцелил жреца и, научив вере, крестил его во имя Иисуса Христа. Утром пришел Иоанн на место, где лежал человек, страдавший водянкою и не встававший с постели 17 лет. Апостол исцелил его словом и просветил святым крещением. В тот же день прислал за Иоанном человек, ставший егемоном после зятя Миронова, Лаврентия, усердно умоляя святого прийти в его дом, ибо жене егемоновой, бывшей непраздной, настал час родить, и она весьма страдала, будучи не в силах разрешиться от бремени. Апостол скоро пришел и едва только ступил на порог дома, как жена тотчас родила, и болезнь облегчилась. Увидев это, егемон уверовал во Христа со всем домом своим. Прожив там 3 года, Иоанн отошел в другой город, жители которого помрачены были тьмой идолопоклонства. Когда он вошел туда, то увидел народ, празднующий бесом, и несколько связанных юношей, и спросил Иоанн одного из стоящих там: «Для чего связаны юноши сии?» Человек тот ответил: «Мы почитаем великого Бога, волка, коему совершаем ныне праздник. Ему-то эти юноши и будут заколоты в жертву». Иоанн попросил показать ему их Бога. Наш человек тот сказал: «Если хочешь видеть его, подожди до 16:00, тогда ты увидишь жрецов, идущих с народом на то место, где является Бог. Пойди с ними, и ты увидишь нашего Бога». Иоанн же сказал: «Вижу, что ты человек добрый, я же пришлец. Умоляю тебя, сведи меня сейчас же на то место сам, ибо весьма я желаю видеть вашего Бога. И если ты покажешь мне его, я дам тебе драгоценный бисер». Тот повел Иоанна и показал ему болото, наполненное водой, и сказал: «Отсюда Бог наш выходит и является народу». И ждал Иоанн выхода того Бога. И вот около 16:00 явился бес, выйдя из воды в виде огромного волка. Остановив его именем Христовым, святый Иоанн спросил: «Сколько лет ты живешь здесь?» 70 лет, — отвечал дьявол. Апостол же Христов сказал: «Именем Отца и Сына и Святаго Духа повелеваю тебе, уйди с сего острова и никогда не приходи сюда». и дьявол тотчас исчез. А человек тот, видя случившееся, ужаснулся и припал к ногам апостола. Иоанн научил его вере святой и сказал ему: «Вот ты имеешь от меня тот бисер, который я обещал дать тебе». Тем временем дошли до того места со связанными отроками жрецы, имея в руках своих ножи, а с ними и много народу. Долго ждали они выхода волка, чтобы заколоть на съедение ему отроков. Наконец подошел к ним Иоанн и стал просить, чтобы освободили они неповинных отроков. «Нет уже, — сказал он, — Бога вашего волка». Это был бес, и сила Христова победила его и прогнала. Услышав, что волк погиб, они испугались, и, не найдя его, несмотря на долгие поиски, освободили отроков и отпустили здоровыми. Святой Иоанн начал проповедовать им о Христе и обличать их прельщение, и многие из них, уверовавши, крестились. Была в том городе баня. Однажды мылся в ней сын жреца Зевсова, и умершлен был дьяволом, обитавшим в бане. Услыхав об этом, отец его с великим плачем пришел к Иоанну, прося воскресить сына и обещая уверовать во Христа. Святой пошел с ним и именем Христовым воскресил умершего. И спросил он юношу, какая была причина его смерти. Тот отвечал: «Когда я мылся в бане, кто-то черный вышел из воды, схватил меня и удавил». Уразумев, что в той бане живет бес, святый заклял его и спросил: «Кто ты и зачем ты живешь здесь?» Бес ответил: «Я тот, которого ты выгнал из бани в Ефесе, и живу здесь уже 6-й год, вредя людям». Святой Иоанн изгнал его из всего места. Увидев это, жрец уверовал во Христа и крестился с сыном и со всем домом своим. После сего вышел Иоанн на торговую площадь, где собрался к нему почти весь город, чтобы слышать слово Божие. И вот одна женщина пала к ногам его, с плачем умоляя, чтобы он исцелил бесноватого сына ее. Для исцеления коего она отдала врачам почти все имущество. Апостол велел привести его к себе, и как только посланные сказали бесноватому: «Тебя зовет Иоанн», бес тотчас вышел из него. Придя к апостолу, исцеленно исповедал веру во Христа и крестился вместе с матерью своею. В том же городе был особенно чтимый храм идола Бахуса, называемого у идолопоклонников отцом свободы. Собираясь здесь праздник, его с пищей и питьем, мужчины и женщины веселились и, упившись, творили в честь мерзкого бога своего великое беззаконие. Придя сюда, во время праздника Иоанн обличил их за скверное их празднование. Жрецы же, которых было здесь множество, схватившие его, били и бросили связанным, а сами опять возвратились к своему мерзкому делу. Святой Иоанн помолился Богу, да не потерпит он такого беззакония, и тотчас идольское капище разрушилось до основания и побило всех жрецов. Прочие же люди, испугавшись, освободили апостола от уз и умоляли его, чтобы и их не погубил он. В том же городе был знаменитый волк по имени Нукиан. Узнав о падении капища и гибели жрецов, он весьма вознегодовал и, придя к святому Иоанну, сказал: «Нехорошо ты сделал, что разрушил храм Бахуса и погубил его жрецов. Умоляю тебя снова воскресить их, как воскресил ты сына жреца в бане, и тогда я стану веровать в Бога твоего». Святой Иоанн отвечал: «Причиной их гибели было их беззаконие, посему недостойны они жить здесь, но пусть мучатся в гиене». «Если ты не можешь воскресить их, — сказал Нукиан, — то я именем богов моих воскрешу жрецов и восставлю капище. Ты же смерти не избежишь». Сказавшие это, они разошлись. Иоанн пошел учить народ, а Нукиан отправился на место павшего капища и, обойдя его с волхованием, сделал то, что явилось 12 бесов в образе побитых жрецов, которым он повелел идти за ним и убить Иоанна. Бесы же сказали: «Невозможно нам не только убить его, но даже явиться на том месте, где он. Если ты хочешь, чтобы Иоанн умер, иди и приведи сюда народ, чтобы, увидев нас, он возъярился на Иоанна и погубил его. Но Киан, отойдя, встретил множество народа, слушающего учение святого Иоанна, и закричал им Нукиан сильным голосом: «О, несмысленные! Зачем вы позволяете прельщать себя этому страннику, который, погубив ваше капище со жрецами, погубит и вас, если вы будете слушать его? Идите за мной, и вы увидите жрецов ваших, которых я воскресил. Еще же и разрушенные капища я восставлю на глазах ваших, чего Иоанн сделать не может». И все, как безумные, пошли за ним, оставив Иоанна. Но апостол, идя с Прохором другую дорогу, раньше их пришел на то место, где были бесы в образе воскресших жрецов. Увидев Иоанна, бесы тотчас исчезли. И вот пришел с народом Нукиан. Не найдя бесов, он впал в великую скорбь и снова начал ходить кругом разрушенного капища, волхвуя и призывая их, но успеха не было. Когда же настал вечер, народ в негодовании хотел убить Нукиана за то, что он обманул их. Некоторые сказали: «Схватим его и поведем к Иоанну, и что тот повелит нам, то и сделаем». Услыхав это, святый Иоанн тем же путем предупредил их и встал на прежнем месте. Народ, приведя к святому Нукиана, сказал: «Сей обманщик и враг твой задумал погубить тебя, но мы сделаем с ним то, что укажешь ты». Святый же сказал: «Пустите его, пусть он покается». Наутро Иоанн опять учил народ вере во Христа, и многие из них, уверовавшие, просили Иоанна крестить их. Когда же Иоанн привел их к реке, Нукиан чародейством своим воду превратил в кровь. Апостол молитвою ослепил Нукиана, сделал воду снова чистую, крестил в ней всех уверовавших. Побежденный этим, Нукиан пришел в чувство и, искренне каясь, просил апостола быть к нему милостивым. Святые, увидев его покаяние и довольно поучив, крестил его, и тот тотчас прозрел и вел Иоанна в свой дом. Когда Иоанн вошел в него, внезапно пали все идолы, которые были в дому Нукиана, и разбились в прах. Видев это чудо, устрашились домашние его и, уверовавшие, крестились. Была в том городе одна богатая и красивая вдова по имени Парклиания. Имея сына Сосипатра, красивого лицом, она по бесовскому наваждению воспламенилась к нему любовью и всячески старалась привлечь его к своему беззаконию. Но сын возненавидел мать за такую безумную страсть. Убежав от нее, он пришел на место, где тогда учил святый Иоанн, и с наслаждением слушал поучения апостольские. Иоанн, коему было открыто Духом Святым все случившееся с Сосипатром, встретив его наедине, поучал почитать мать, но не слушаться ее в беззаконном деле и никому о том не говорить, сокрыв грех своей матери. Сосипатр не хотел возвращаться в дом к матери своей, но Проклиания, встретив его, схватила за одежду и с криком влекла в дом. На этот крик явился Гемон, недавно прибывший в тот город, и спросил, по какой причине женщина так тащит юношу. Мать же, скрывши свое беззаконное намерение, наклеветала на сына, будто бы он хотел сделать над нею насилие, и рвала волосы свои с плачем и криком. Услышав это, Гемон поверил лжи и присудил неповинного Сосипатра зашить с смертоносными гадами в кожаный мех и бросить в море. Узнав об этом, Иоанн явился к Гемону, обличая его за несправедливый суд, за то, что не расследовал как должно обвинение, но осудил на смерть неповинного юношу. А Проклиание клеветало и на Иоанна, что сей обманщик научил ее сына на такое зло. Услышав это, Гемон повелел утопить и святого апостола, зашив в один мех с Сосипатром и с различными гадами. И помолился святый, и вдруг земля потряслась, и у Гемона отсохла та рука, которой он подписал приговор относительно святого. У Проклиании же отсохли обе руки, и глаза перекосились. Видев это, судья ужаснулся, и все бывшие там пали ниц от страха, и умолял судья Иоанна, чтобы он помиловал его и исцелил иссохшую руку. Святые же, получив его довольно суду справедливому и вере во Христа, исцелил его и крестил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так и неповинный Сосипатр избавлен был от напасти и смерти, и судья познал Бога истинного, а проклятие убежало от отрока в свой дом, неся в себе Божие наказание. Апостол, взяв Сосипатра, пошел в ее дом. И не хотел Сосипатр идти к матери, но Иоанн учил его незлобно, уверяя, что теперь он не услышит уже от матери своей ничего беззаконного, ибо она уцеломудрилась. Так действительно и было. Ибо когда Иоанн с Сосипатром вошел в ее дом, проклятие тотчас упало к ногам апостола, с плачем сознаваясь и каясь в грехах своих. Исцелив ее от болезни и научив вере целомудрию, апостол крестил ее со всем домом ее. И так, ставши целомудренным, проклятие проводило дни свои в великом покаянии. В это время убит был царь Домициан. После него занял римский престол Нерва, человек весьма добрый. Он освободил всех бывших в заточении. Освобожденный с другими из заточения, Иоанн задумал возвратиться в Ефес, ибо едва не всех живущих в Патмосе он уже обратил ко Христу. Христиане же, узнавши о таком его намерении, умоляли не оставлять их до конца. А так как апостол не захотел остаться с ними, но желал возвратиться в Ефес, они просили его оставить на память о своем учении хотя и Евангелие, которое он там написал. Ибо, заповедав однажды всем пост, он взял с собой ученика своего Прохора и, отойдя от города на далекое расстояние, взошел на высокую гору, где пробыл на молитве 3 дня. После 3-го дня загремел великий гром, засверкала молния, и гора поколебалась. Прохор от страха упал на землю. Обратившись к нему, Иоанн поднял его, посадил он по правую руку себя и сказал: «Пиши то, что услышишь из уст моих». И, возведя очи к небу, снова молился, а после молитвы стал говорить: «Вначале без слова» и прочее. Ученик же внимательно записал все то, что слышал из уст его. Так и было написано Святое Евангелие, которое апостол, сойдя с горы, велел Прохору снова переписать. И согласился он оставить переписанное в Патмосе для христиан, согласно их просьбе, а писанное первоначально удержал у себя. На том же острове написал Святый Иоанн и Апокалипсис. Прежде же удаления своего с того острова, обошел он окрестные города и селения, утверждая братство в вере. И случилось ему быть в одном селении, в котором жил жрец Зевса по имени Евхарис, имевший слепого сына. Жрец тут давно желал видеть Иоанна. Услышав же, что Иоанн прибыл в их селение, он пришел к святому, умоляя его прийти в дом его и исцелить сына. Иоанн же, видя, что он приобретет здесь Христу души человеческие, пошел в дом жреца и сказал слепому его сыну: «Во имя Господа моего, Иисуса Христа, прозри!» И слепой тотчас прозрел. Увидев сие, Евхарис уверовал во Христа и крестился с сыном своим. И во всех городах того острова святый Иоанн благоустроил церкви святые и поставил ими епископов и пресвитеров. Довольно научив жителей, он всех приветствовал и стал возвращаться в Ефес. И провожали его верующие с плачем и рыданием великим, не желая лишиться такого солнца своим учением, просветившего их страну. Но святый, сев на корабль и преподав всем мир, отплыл в свой путь. Когда же он достиг Ефеса, верующие встретили его с радостью неизреченной, вопия и глаголя: «Благословен гряды во имя Господне!» И принят он был с честью. Пребывая здесь, он не переставал трудиться, всегда уча народ, наставляя его на путь спасения. Нельзя умолчать о том, что рассказывает о святом Иоанне Климент Александрийский. Когда в Азии апостол обходил города, то в одном из них увидел юношу, расположенного душою к доброму делу. Святой апостол научил и крестил его. Намереваясь же уйти оттуда на проповедь Евангелия, он при всех поручил его юноше и епископу того города с тем, чтобы пастырь научил его всякому доброму делу. Епископ же, взяв юношу, научил его писанию, но не настолько заботился о нем, как должно было, и не давал ему такого воспитания, какое подобает юношам, а напротив, предоставил его своей воле. Вскоре отрок начал вести дурную жизнь, стал упиваться вином и красть. Наконец он свел дружбу с разбойниками, которые, соблазнившие его, увели в пустыни и горы, поставили его начальником своим и учиняли разбой по дорогам. Вернувшись через некоторое время, Иоанн пришел в тот город и, услыхав про того отрока, что он развратился и стал разбойником, сказал епископу: «Возврати мне то сокровище, которое я передал тебе на сохранение, как и верные руки. Возврати мне того юношу, которого я вручил тебе при всех для того, чтобы ты научил его страху Божию». А епископ с плачем ответил: «Погиб тот юноша, душой умер, а телом разбойничает по дорогам». Иоанн же сказал епископу: «Так ли подобало тебе хранить душу брата твоего? Дай мне коней и проводника, чтобы пойти и поискать мне, кого ты погубил». Когда Иоанн пришел к разбойникам, то просил их отвести его к начальнику своему, что они и исполнили. Юноша же, увидев святого Иоанна, устыдился и, встав, побежал в пустыню. Забыв свою старость, Иоанн погнался за ним, вопия: «Сын мой, обратись к отцу своему и не отчаивайся в падении своем. Грехи твои я приму на себя. Остановись же и подожди меня, так как Господь послал меня к тебе». Юноша, остановившись, припал к ногам святого с трепетом и стыдом великим, не смея взглянуть ему в лицо. Иоанн же с отеческой любовью, обнимая, лобызал его и привел в город, радуясь, что обрел погибшую овцу. И много учил он его, наставляя покаянию, в котором, усердно подвязаясь, юноша угодил Богу, получил прощение грехов и с миром приставился. А был в то время один христианин, впавший в такую нищету, что не имел чем бы заплатить долги своим взаимодавцам. От жестокой скорби задумал он сам себя убить и просил одного волхва иудеянина дать ему смертоносного яду. А сей враг христиан и друг бесов исполнил просьбу и дал ему смертоносного питья. Христианин же, взяв смертельную отраву, пошел в свой дом, но дорогой задумался и испугался, не зная, что ему сделать. Наконец, осенив чашу крестным знамением, выпил ее и не почувствовал от нее ни малейшего вреда, так как крестное знамение отняло у чаши весь яд. И много дивился он себе, что остался здоровым, и не чувствовал никакого вреда. Но снова, не вынеся преследования из взаимодавцев, он пошел к иудеянину, чтобы тот дал ему сильнейшего яду. Удивившись, что человек тот все еще жив, волх дал ему сильнейшие отравы. Получив яд, человек пошел в свой дом. И, долго раздумывая перед тем, как выпить, он, подобно прежнему, сотворил крестное знамение и на этой чаше, и выпил, но опять ничуть не пострадал. Снова отправился он к иудеянину и явился к нему здоровым. И насмехался он над волхвом, что тот не искусен в своем чародействе. Иудеянин же, испугавшись, спросил его, что он делал, когда пил. Он же сказал: «Ничего иного, как только осенял чашу крестным знамением». И узнал иудеянин, что прогоняла смерть сила Святого Креста, и, желая узнать истину, дал того яду псу, и пес тотчас же пред ним и сдох. Увидев это, иудеянин отправился с тем христианином к апостолу и поведал ему о случившемся с ними. Святой Иоанн научил иудеянина вере во Христа и крестил его. Бедному же тому, христианину, велел принести охапку сена, которую крестным знамением и молитвой притворил в золото, чтобы он мог отдать долги свои, остатком же содержать свой дом. Затем апостол снова вернулся в Ефес, где, пребывая в доме Домна, обратил ко Христу многое множество людей и сотворил неисчислимые чудеса. Когда апостолу исполнилось более 100 лет, вышел он из дома Домна с 7 своими учениками и, дойдя до некоторого места, велел им там сесть. Время было уже к утру. И он, отойдя на такое расстояние, на какое можно бросить камень, начал молиться. Потом, когда ученики его, согласно его воле, выкопали ему крестообразную могилу, он заповедал Прохору идти в Иерусалим и оставаться там до кончины своей. Преподав еще наставление ученикам своим и поцеловав их, апостол сказал: «Возьмите землю, мать мою, и покройте меня ею». И поцеловали его ученики и покрыли его до колен, а когда он снова поцеловал их, то покрыли его даже до шеи, положили на лице его покрывало и, поцеловав еще, с великим плачем покрыли его совсем. Услышав об этом, братья пришли из города и раскопали могилу, но ничего не нашли там и весьма много плакали. Затем, помолившись, они возвратились в город. И каждый год, 8-й день месяца мая, появлялась из гроба его благовонная мира, и по молитвам святого апостола подавала исцеление болящим. В честь Бога, в Троице славимого, во веки веков. Аминь. Тропарь святому апостолу, глаз 2. Апостоле Христу Богу возлюбленные, ускори, избавите люди безответны. Приемлет тебя припадающая, и же падша на персе приемы. Его же моли в богослове, и на лежащую мглу языков разгнати, прося нам мира и велия милости. Канда, глаз 2. Величие твое, девственниче, кто повесть, точишь ибо чудеса, и изливаешь исцеление, и молишься о душах наших, яко богослов и друг Христов. Примечание. Примечание к житию святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Родиной святого Иоанна Богослова была Вифсаида. Родители его были благочестивы и жившие ожиданием Мессии. Еще в отрочестве они обучили Иоанна закону Моисееву. И с детства же святый Иоанн был помощником отцу своему в его трудах по рыболовству и торговле. Товарищами и единомышленниками Иоанна были жители той же Вифсаиды, святые братья Петр и Андрей, впоследствии также святые апостолы. Когда вышел на проповедь святый Иоанн Креститель, все сии благочестивые юноши охотно сделались его учениками, хотя и не оставляли еще ни своего дома, ни своих занятий. Все это они оставили лишь тогда, когда Господь сделал их своими учениками. По сказанию блаженного Иеронима, Иоанн был совсем еще юношей, когда Господь призвал его в число своих учеников. Благочестивые родители не препятствовали Иоанну, как и брату его Иакову, сделаться учениками божественного учителя. Название его Анергис, сын Громов, кроме сего, указывало и на некоторые особенности характера святого апостола. Будучи чистым, добрым, незлобивым и доверчивым, он в то же время был полон сильной ревности о славе Божией. Он полюбил Господа со всей силой своего невинного сердца. Оттого и Господь более всех других учеников своих любил Иоанна. Уже через год после своего призвания Иоанн избран был Господом из множества учеников его в число 12 апостолов. 50 году по Рождестве Христове, то есть через 2 года после Успения Богородицы, святый Иоанн все еще пребывал в Иерусалиме, так как известно, что он присутствовал на происходившем в сем году соборе апостольском в Иерусалиме. Только после 58 года по Рождестве Христове святой Иоанн избрал себе местом для благовестия страны Малазийские, где до него проповедовал святый апостол Павел. Селевке, приморский город в Сирии. Ефес. Первые начала веры христианской положены были в Ефесе учениками Иоанна Крестителя. Уже апостол Петр нашел здесь христиан, но главным образом Евангелие проповедано здесь апостолом Павлом. Потом ученик его Тимофей был здесь епископом. Наконец, Ефес был место пребыванием апостола и евангелиста Иоанна, который тут и скончался. Плодом неусыпных попечений апостола Иоанна было то, что в Ефесе сохранилось чистое евангельское учение, так что церковь ефесская, по словам святого Иринея, была истинную свидетельницей апостольского предания. Эскулап, сын Аполлона, сказочный врач, после смерти ставший, по мнению язычников, богом врачества, изображался с посохом, обвитым змеёю. Предание рассказывает, что однажды Иоанн вместе с учеником своим Прохором уединился из города в пустынную пещеру, где и провел 10 дней вместе с Прохором, а другие 10 дней один. В сие последние 10 дней он ничего не ел, а только молился Богу, прося его открыть, что ему надо делать. И был голос к Иоанну свыше: «Иоанн, Иоанн». Иоанн отвечал: «Что повелишь, Господи?» И говорил голос свыше: «Потерпи еще 10 дней, и будет тебе откровение многого великого». Иоанн провел там еще 10 дней без пищи. И свершилось тогда дивное. Ангелы от Бога сошли к нему и возвестили ему много неизреченного. И когда Прохор возвратился к нему, он послал его за чернилами и хартию. И потом 2 дня говорил Прохору о бывших ему откровениях, а тот записывал их. Климент Александрийский – один из знаменитейших христианских ученых первых веков христианства. Скончался около 217 года. Последние годы своей жизни апостол Иоанн проводил в аскетических подвигах, питался лишь хлебом и водою, не стриг своих волос и одевался в простые полотняные одежды. От старости он не имел уже сил проповедовать Слово Божие даже и в окрестностях Ефеса. Теперь он только поучал епископов в церкви и воодушевлял их неустанно учить народ слову евангельскому, а особенно помнить и проповедовать первую главную евангельскую заповедь – заповедь любви. Когда, рассказывает блаженный Иероним, святый апостол дошел до такой немощи, что ученики его с трудом лишь приносили его в церковь, и он не мог уже произносить продолжительных поучений, то он ограничивал свои беседы непрестанными повторениями такого наставления: «Детки, любите друг друга». А когда однажды ученики спросили его, зачем он непрестанно повторяет им это, Иоанн ответил следующим достойным его словами: «Сия есть заповедь Господня, и если ее соблюдете, то и довольно». На закате дней своих святый апостол пользовался особенной любовью всего христианского мира. Он был в то время единственным апостолом, самовидцем Господа, так как все другие апостолы уже скончались. Весь мир христианский знал о том, что святый Иоанн был любимейшим учеником Господа. Посему многие искали случай видеть апостола и считали за честь и счастье коснуться его рис. Кроме великих трудов по распространению христианской веры среди язычников, святый апостол Иоанн послужил Церкви Христовой еще и трудами письменными. Он написал Святое Евангелие, 3 послания и Апокалипсис, или Книгу Откровений. Евангелие написано Иоанном уже в глубокой старости, в самом начале 1 века по Рождестве Христове. Епископы Ефеса и всей вообще Малоазии, опасаясь умножившихся в то время лжеучения о лице Господа нашего Иисуса Христа и предвидя скорую кончину святого апостола, просили его дать им свое Евангелие, новое сравнительно с тремя уже имевшимися. Это Евангелие они желали иметь у себя руководством в борьбе с еретиками, отвергавшими божество Христа. Иоанн удовлетворил просьбу епископов и дал им написанное им по внушению Духа Святаго Евангелие, отличное от Евангелия Матфея, Марка и Луки. В своем Евангелии святой Иоанн говорит главным образом о том, о чем нет речи у тех евангелистов. Он дополняет их, опуская то, что передано у них, и рассказывая о том, что у них опущено. Все события земной жизни Спасителя, о которых упоминает Иоанн, переданы у него самой обстоятельной точностью. За свое Евангелие святой Иоанн получил название богослова, то есть такого повествователя, который в своем Евангелии излагает главным образом не события земной жизни апостола, а возвышенные глубокомысленные речи о Боге, Боге-слове, то есть Сыне Божьем, и беседы Спасителя о духовном возрождении в Духе Святом. Глава 3. Оживительные влаги, вода живая, и удовлетворяющие духовную жажду людей. Глава 4. О жизненном хлебе, хлеб животный, питающем душу человека. Глава 6. О таинственной дороге, ведущей к истине, о двери, через которую мы входим и выходим. Глава 10. О свете и тепле и тому подобное. Под всеми этими именами святый Иоанн всегда разумеет самого Господа Иисуса Христа, так как только Он один действительно есть вода живая, хлеб духовный, свет, дверь нашего спасения, истина, правда, Бог. Он наш Спаситель, от века сущий с Богом, в Боге и сам будучи Бог. А Бог – это есть высочайшая любовь, так возлюбивший мир, что она и Сына Своего не пощадила, но послала в мир на страдания для искупления людей и спасения их от греха, проклятия и смерти. За такое возвышенное содержание Евангелия Иоанна оно названо Евангелием Духовным. А святый Иоанн Богослов изображается на иконах с орлом. Подобно тому, как орел высоко парит на небесах, так Иоанн в своем Евангелии поднимается до самых высоких религиозных истин. Реки, богословие из честных твоих уст истекоши апостоли, воспевает Святая Церковь в своих песнопениях к святому Иоанну. Там же она называет его богодвижную цевницу небесных пений, тайнописцем, богопознанными устами, самовидцем неизреченных тайн, таинником неизреченного, на высоту богословия вошедшим и тому подобное. Такие же мысли раскрывает святой Иоанн и в трех своих посланиях. Все эти послания написаны им в городе Ефесе. В них он также опровергает лжеучение еретиков, защищает достоинство Иисуса Христа как Спасителя мира, действительность Его воплощения и истинность Его учения, а также убеждает верующих быть христианами не по имени только, но и на самом деле, так как в то время появились еретики, которые отвергали явление Христа во плоти, то апостол Иоанн предостерегает верующих от такого лжеучения и говорит, что только Дух иже исповедует Иисуса Христа во плоти пришедшего от Бога есть. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 2. Затем и в посланиях своих он повторяет, что Бог любо есть, а потому и люди должны любить Бога. Только пребывая и в любви, в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает. Первое послание, глава 4, стих 16. Но что такое любовь к Богу? Сия есть любы, доходим по заповедям Его. Второе послание, глава 1, стих 6. А заповеди Господа сводятся к заповеди любви. Первое послание, глава 4, стих 7-8. Любить же нужно не словом, ниже языком, но делом и истиною. Первое послание, глава 3, стих 18. Глаголы, яко познах его, то есть Бога, и заповеди его не соблюдает, ложь есть. И в нем истины несть. Первое послание, глава 2, стих 4. Как нет истины и в том, кто речет, яко любит Бога, а брата своего ненавидит. Первое послание, глава 4, стих 20. Любя Бога, да люби ты брата своего. Первое послание, глава 4, стих 21. Апокалипсис или книга Откровения изображает будущую судьбу Церкви Христовой, борьбу Христа с Антихристом и поражение Антихриста. Будущие судьбы Церкви Христовой изображены здесь наиболее полно, чем где бы то ни было в другой книге Священного Писания. Каждый год в 8-й день месяца мая появлялось из гроба благовонное мира. В память всего чудесного события установлено ежегодное празднование святого апостола Иоанна 8 мая.